Глава 30. Лера. Как же приятно понежиться с утра в кровати. Это просто блаженство. Я потянулась и медленно разлепляю глаза. Напротив меня мирно сопит Артём. Зрелище провокационное, так как он полностью обнажен, и это никак меня не смущает. Только я хотела дотронуться до его лица, как он тут же распахивает свои глаза хитрющие. «Доброе утро», — говорит он хриплым, будоражащим голосом. «Я такой голодный, что сейчас бы слона съел». Он протягивает руку и убирает волосы с моего лица. Я пододвигаюсь к нему поближе и шепчу в самые губы. «Я тоже голодная». Получается очень даже двусмысленно. Он ухмыляется и сгребает меня в охапку. А дальше мы опять немного забыли про завтрак и обо всем на свете. Спустя полчаса мы заказали еды в номер и уплетали все за обе щеки молча. «Артём, поговорим?» Я сижу на барном стуле, задрав ноги под себя, и отпиваю горячего кофе из чашки. Он сидит напротив и тоже пьет кофе, кивает на мой вопрос. Я откашлялась и не знаю, с чего можно начать. Но так как я человек прямолинейный, поэтому... У меня к тебе предложение. И сделала паузу, а потом все быстренько как на духу выдала. «Артём, я очень хочу ребенка. И ты тот самый человек, который может мне в этом помочь. С тебя, грубо говоря, семя, а с меня... Ну, можешь сам предложить вариант, что я буду тебе должна. В любом случае, ты тоже одинокий. Если тебе будет не все равно на ребенка, я не буду препятствовать вашему общению. Если же тебе этого не нужно, то ты меня больше не увидишь. У меня не будет к тебе претензий. Все заверим на бумаге». Ну вот, вроде все и сказала. Я отложила чашку и уставилась на него. Сказать ему напрямую оказалось тяжелее, чем я себе это представляла. Он сначала просто молчал и тупо смотрел на меня. А потом в его глазах я увидела холод и сталь. Настолько быстро он поменялся, что я даже немного опешила. «Ты сумасшедшая? Скажи мне!» Начал он подавляющим тоном. «Разве можно так? Ты ведь про ребенка говоришь, а не о вещи какой. Семя? Ты серьезно?» «Но я не понимала, что не так-то?» «А в чем проблема?» Начала было я, но он меня прервал. «Лера, да все не так. Дети так не делаются. Ну, может, это где-то и приветствуется, но у меня другое понятие – семья. Ребенку нужно два родителя. Как ты вообще это представляешь? Я буду приходящим и уходящим папой, так? Потому что я не смогу оставить ребенка, зная, что он моей крови. Как ты вообще додумалась до такого? И еще мне это предложила». Он с яростью бьет по чашке, и она отлетает на пол, разлетаясь на мелкие кусочки. Я его не видела еще таким злым. Даже когда я с японцами сорвала совещание, он был более спокойный. А тут... Я почувствовала себя действительно дурой. Знала его характер, и все равно лезу на рожон. Он в это время отвернулся и подошел к окну, загородив своей спиной почти все пространство. Его тело было напряжено. Захотелось подойти к нему и провести рукой по спине. Но думаю, что это на него подействует только раздражающе. «Прости, я не подумала». Он даже не повернулся ко мне. По его молчанию я поняла, что ответа мне не получить. Поэтому, быстро напялив брюки и надев туфли, я выскочила из номера. О чем я думала? Хотела семьи или что? Я знала, что он не побежит за мной и не будет останавливать. А я просто испортила и без того сложные наши с ним отношения. Отключив телефон, я добралась до своего отеля и, собрав вещи, забронировала билет обратно в Россию. Танака, правда, мне тогда сообщил, что обратно самолет тоже предоставит. Но с ним я попозже поговорю, ни до кого сейчас. По прилету нужно сразу записаться в клинику и решить все самой, как обычно я это делаю, и ни на кого не рассчитывать. Ведь есть еще эта процедура ЭКО. Там тоже можно выбрать отца ребенка из базы, и никто тебя не упрекнет и не накричит. Может, я и поступаю, как всегда, сгоряча, но ждать принца на белом коне тоже так себе сомнительный вариант. По жизни я вообще мало плакала или вела себя истерично, но сейчас, сидя в аэропорту и прокручивая сегодняшнее утро, мне стало себя жалко. До глубины души. Может, все накопилось и рвалось наружу. Так как только одна слезинка скатилась по щеке, мой поток слез было не остановить. Пришлось даже салфетки доставать. Но когда моя истерия прошла, я с гордо поднятой головой и с опухшими глазами зашла на борт самолета. Все будет хорошо. По-другому и быть не может. Я сильная. Когда я уже была в Москве, то вспомнила, что отключала телефон. Поэтому достала его и включила. Мне сразу пришло уведомление, что мне звонили. Причем 20 раз, и все это от Артема. Ну и что ему теперь нужно? Неужели передумал? Вряд ли. Да пошел он. Все. Надо прекращать о чем-то жалеть, и такие встречи мимолетные тоже ни к чему хорошему не приведут. Только я переступаю порог своей квартиры, как мне опять поступает звонок от него. Я все же беру трубку, иначе не отстанет. «Слушаю», — сухо отвечаю я. «Лера, ты где?» — спрашивает он каким-то обеспокоенным голосом. «Я позвонил в твой отель, а там мне сказали, что ты выехала». Но тут я уже ему не дала договорить. «Слушай, Артем, я все услышала, то, что хотела, и поняла тебя. Мне не нужна твоя помощь, и ничья больше не нужна. Забудь, что я сказала. И нас забудь, не звони, не пиши, не делай мне больно. Живи своей жизнью, а я своей. Пока». Я повесила трубку, так и не дождавшись ответа. Я думала, что в аэропорту все слезы выплакала. Но нет. Сейчас по щекам бежали 2 ручья. Пусть сейчас мне тяжело. Потом будет легче.